Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Около 2000 лет назад в своей 10-й сатире римский поэт Ювенал писал: «И Рим, что когда-то все раздавал, легионы и власти, ликторов связки, сдержан теперь, и о двух лишь вещах беспокойно мечтает: хлеба и зрелищ». Я решил, что между праздниками, перед огромным праздником, который мы отвечаем завтра, стоит поговорить о том, что в последнее время вот из этих двух знаменитых частей лозунга Ювенала «хлеба и зрелища» все больше и больше остается одно зрелище. Но, во всяком случае, нас уже не очень волнует качество хлеба и вообще еды, которую мы едим. Лишь бы рекламный ролик рассказывал о том, какой этот хлеб или эта еда вкусная и полезная для здоровья. Да и волнует ли нас на самом деле праздник, который мы будем справлять завтра? Нет, я не про ветеранов и даже не про их детей, не про всех, конечно. Но, исходя из моего жизненного опыта, огромная часть населения страны, особенно молодая, радостно напьется, не будет слушать по-прежнему своих дедов и прадедов, будет размахивать георгиевскими ленточками, навязанными на ручку очередного Лексуса или какой-нибудь еще безумно дорогой автомобилины, о которой дед или прадед даже мечтать не мог. Праздник превратится в зрелище. В лучшем случае посмотрят фильм про войну, но большинство ведь не будет даже этих фильмов смотреть. Смотреть их опять будут ветераны. Соловьев, конечно, баснями не кормят, но завтра опять накормят именно баснями. Вы никогда не задумывались об этом? И, в общем, все останутся довольны. И можно будет опять не проявлять реальной заботы о чуть живых стариках-ветеранах. Ведь главное – это зрелище, не правда ли? Вам не кажется, что зрелище вообще сейчас самое важное? Ну, например, если какой-нибудь чиновник говорит что-нибудь с экрана, то, если ему так бывает, случается отвечать за что-то в реальной жизни, он вдруг хлопает глазами и смотрит на собеседника, ничего не понимая, потому что про себя он думает: «Ты что, дорогой, зрелище принял за реальность? Ведь это же шоу». Ну, для того, чтобы отчитаться перед начальством, в первую очередь надо устроить шоу. Это общеизвестный факт. Больше ведь ничего не нужно. В России это известно особенно хорошо, потому что зрелища наши такого рода начинаются со знаменитых потемкинских деревень. Впрочем, в одной ли России эти самые потемкинские деревни были? Да нет, конечно. Почему для нас важнее зрелище, чем реальные живые люди-ветераны? Почему для нас важнее зрелище, чем история кровавой, страшной и героической войны? Почему для нас важнее кино с попкорном, чем реальные обстоятельства нашей жизни? Вообще, не является ли зрелище именно тем, ради чего мы живем и работаем? Ну, мы же больше не ездим, скажем, в турпоездки. Нас же не интересует реальная жизнь стран Египта, например, в которые мы едем. Нас интересуют декорации, зрелище, то шоу, которое поставит нам, ну, например, египетский персонал отеля, который, в общем, там за барьером этого отеля совершенно по-другому относится к своим белым клиентам. У нас по-прежнему устраивает зрелище. Что такое вообще зрелище в нашей жизни? Вот это тема для сегодняшнего разговора в прямом эфире по телефону 495-956-1514. 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и всего Радио России, разумеется, тоже. 495-956-1514 и наш сайт в интернете, с которым мы работаем постоянно. www.serebнити.ru наш адрес в сети интернет, а найти нас можно, набрав в любом поисковике словосочетание «серебряные нити». Для иллюстрации музыкальных зрелища. Ну, как покажешь его по радио? Мне вспомнилось почему-то, что 1 мая умерла Дина Дурбин, одна из любимейших голливудских актрис конца 30-х, начала 40-х годов военного времени. Наверное, молодое поколение уже не помнит тех фильмов и саму Дину Дурбин. Но тогда она была звездой и, между прочим, даже сыграла свою роль во Второй мировой войне. И поэтому сегодня в память об этой замечательной актрисе, которая играла ужасно чистые образы чистых, наивных и честных женщин, девушек, наверное, я решил, что нам стоит послушать сегодня в эфире именно ее. Ну и подумать о том, какую роль и ее зрелище сыграли в культуре тогдашнего времени. Hummingbird, mockingbird, listen to me. I got no nest, I got no tree. Spring makes a feller hopeful. Soap makes a feller soap, makes a feller soapful. What is this charm music hath? Why is my voice so divine in a band? Spring grows the rhododendron and sweet hibiscus. Spring grows a feller, spring grows a feller's whiskers. Shampoo my top, there is nothing like a pretty and lather to keep my ears ringing. Например, никогда не задумывались о том, что сегодня... Мы когда-то говорили о причинах агрессии и терактов. Но ведь это поразительная вещь. Вы никогда не задумывались о том, что в жизни существуют только те люди, которые появляются на экране телевизора. Ну вот если человек... Нет в пространстве телевизоров, которые, уткнувшись носом, проводят жизнь большая часть населения страны, то его как бы не существует вообще. Можно подпрыгивать, издавать книги, кричать где-нибудь вновь открывающиеся гайд-парки, но тебя все равно не будет. Ну, кто прочтет манифест вот этого самого голландца, фамилию которого я не хочу вспоминать? Да никто. Ну, прочтут 5 человек. А вот совершил преступление, и тебя знает весь мир. Задумываемся ли мы о том, что иногда даже преступления могут совершаться ради того, чтобы пробиться в какую-то реальность? Я поставил сегодня Дину Дурбин пару историй о том, чтобы вы понимали, какую роль играет зрелище. Она снялась в 24 фильмах. В 24, в общем-то, легких, замечательных фильмах. Ей приписывали амплуа Золушки, но она скорее не Золушка. Я думаю, что правы те, кто говорил: идеальная девушка по соседству. Легкая, грациозная, обаятельная, чистая. Именно с ударением на слово «идеальная». Такая идеальная невеста. Ну так вот, в 1939 году ей написал письмо Бенито Муссолини, который, в том числе и через газету фашистской партии, умолял ее уговорить президента Рузвельта не вступать в мировую войну. А в 1941 году такое письмо Дине Дурбин написал Гитлер. И она с этими 2 письмами пошла на прием к Рузвельту. И так как была одной из его любимых актрис, он ее принял. И в своих воспоминаниях говорил о том, что она сказала ему: вот вам письма этих людей. Я ничего не понимаю в политике, но, по-моему, это такие ужасные люди, что надо послушать, о чем они просят, и сделать точно наоборот. И ушла. Я, конечно, не утверждаю, что Дина Дурбин решила судьбу Второго фронта, боже меня упаси. Но немалую роль этой брошенной ей фразы Рузвельту и эти письма вполне возможно в этом решении сыграли. А еще знаменитую девочку Анну Франк, оставившую свой жуткий дневник о пребывании в концлагере, пока она была в хрупком убежище в Амстердаме, кстати, в том же Амстердаме, который я только что вспоминал, вдохновляли именно фотографии Дурбин, на которую она всю жизнь хотела быть похожей. И это не роль личности в истории, поскольку не трудно говорить о том, что Дурбин была выдающейся личностью. Мы бы сказали, она была хорошей актриской. Но это ее воспринимал Рузвельт. Это ей писали Гитлер и Муссолини. И, между прочим, это Черчилль выхлопотал себе право получать для приватного просмотра все ее фильмы и утверждал в своих дневниках, что вот он с кем бы стал советоваться, так это с Диной Дурбиной, а со всеми остальными не хочет. Так что, в общем, очень странная история, связанная с тем, какую роль в жизни, в том числе и великих политиков, играли, ну, в общем, отнюдь не философы, а актеры. А какую роль в нашей жизни играют телеведущие, ну, вот те самыми замечательными, с теми самыми замечательным образованием, философски подкованные, начитанные. У нас же полно таких телеведущих, правда? Но, тем не менее, ведь именно они определяют, что же все-таки мы будем думать или говорить. По крайней мере, о ком или о чем мы будем говорить. Они поговорят в телеэкране, а мы о том же будем говорить на кухнях. Конечно, мне хотелось бы вспомнить великого хулигана, пьяницу, тяжелого пьяницу, очень по-русски. Ги Эрнеста Дебора, который и сам говорил, хотя очень много читал, но пил я значительно больше. Вместе с тем, это был один из, на мой взгляд, одним из самых, он был одним из самых точных мыслителей 20 века. Здравствуйте, Яков Лаврентьевич. Алло. Да-да. Александр Геннадьевич. Да, здравствуйте. Здравствуйте. С праздником вас наступающим. Спасибо, взаимно. Я решил, значит, откликнуться на вашу просьбу поделиться мыслями о хлебе и зрелищах. Значит, замечательно, что вы вспомнили о Дине Дурбин. Алло. Да-да, мы слушаем вас, конечно. Вам не мешает радио? Нет, Яков Владимирович, спасибо. Вы говорите, потому что времени да-да. У нас не очень много. Значит, замечательно, что вы вспомнили об этой актрисе. И на волнах Радио России, которая, к сожалению, не очень жалует наших соотечественников. Вот, например, был такой писатель, и был и есть, надеюсь, на долгие годы, Василий Иванович Белов. Умер в декабре прошлого года. И Радио России не соизволило даже об этом сообщить, хотя другие радиостанции говорили об этой большой потере. Простите, как понимать политику Радио России? Скажите, пожалуйста. Яков Владимирович, спасибо вам большое. Но я, к сожалению, не являюсь аналитиком, и уж тем более не знаю ничего о политике Радио России. А проблема ведь заключается в одном. Я бы с радостью поговорил о писателе Василии Белове. И, кстати, далеко не он один не удостоился этого упоминания из умерших в этом году. Ну, вся беда только в одном. Ну, Василий Белов все-таки не пел. Да и не был актриской, как Дина Дурбин. А мы сегодня говорим о зрелищах, о писателях. Ну что ж, о писателях принимаю ваше предложение. Наверное, говорить тоже стоит и нужно, и говорим. И в том числе я сегодня говорю об одном писателе, французском, к сожалению, но, между прочим, крайне левом марксисте, даже в строгом смысле этого слова, троцкисте. Он так себя позиционировал в первой половине жизни. Он даже организовал свой собственный интернационал. Там, правда, состояло не очень много народу. Ну, впрочем, история эта отдельная. В 1967 году он издал свой фундаментальный труд, который назывался «Общество спектакля». Ну, у нас его иногда переводят название как «Общество зрелищ». в котором в очередной раз подверг критике современный капитализм. И главным образом он подвергал, он, правда, критике, сразу скажу, не только капитализм западный, но и то, что он считал государственным капитализмом, а именно систему СССР и Китая. А в чем выражается этот самый новый капитализм? Вот только задумайтесь. Может быть, вы тогда поймете, что происходит со всеми нами в последнее время, и в том числе с нашим отношением к праздникам. Он писал, что экспроприации, наверное, старшее поколение помнит, что это такое, изъятию, подверглись не просто товары и рабочая сила, но и сама реальность, особенно реальность социальная. Вот эту самую социальную реальность, последний предельный империализм подменил на информационный муляж, на экранный дубль. А вот этот-то экранный дубль в конечном итоге больше, чем любые вещи, товары материального мира, подвергается тотальному контролю и тотальной власти капитала. Ну и в первую очередь, конечно, писал Ги Дебор, что в первую очередь этот самый информационный муляж, вот это зрелище вместо реальности экспроприирует политически сознательную позицию пролетариата. И тем самым капитал делает свое могущество безальтернативным. Ну, действительно, чем больше мы погружены в зрелище, тем меньше нас интересует реальность. Это ведь не мечта и не фантазия. Это зрелище, которое постепенно подменяет некую реальность, которая течет где-то там, абсолютно независимо от нас, и мы, ну, как бы только строим какие-нибудь гипотезы о тайной власти. А нас вместо хлеба кормят зрелищами. И самое главное, что мы с радостью в этом участвуем. И очень я боюсь, что мы будем участвовать завтра. Здравствуйте, Николай. Город Орел. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, как хорошо вы сказали, подмена идет. Коварнее, чем измена, бесовская подмена. Потому что, вот посмотрите, есть передачи один в один. Казарновская там фигурирует. Тратятся деньги на гримировку, на манеры, на все. Это ведь абсолютно глупая подмена, ненужная. Более того, хорошие вещи, хорошие фильмы идут, например, «Золотая коллекция» серии идет в 23 часа. Кто и какие дети смотрят ее? Как она? А ведь телевидение, оно должно воспитывать. Нет, не обязательно было зрелищем, а зрелище тоже ведь воспитывать, согласитесь. Да понимаете, все фильмы американские купленные. По-моему, Познер имеет коммерческую составляющую в этом и покупает эти фильмы, демонстрирует. Низкопробные американские фильмы подменяют наши русские фильмы. Спасибо большое, Николай. Поэтому вы правы, что идет. Спасибо большое, Николай. Ну, вся беда в том, что Ги Дебор был объективнее. Он никогда не говорил, например, ему даже в голову не приходило, что французский капитализм лучше русского социализма. Или наоборот. Причина заключается, как можно сказать, что вы считаете правду, что в Америке нет хороших фильмов? Проблема же не в этом. Проблема в том, что, выбирая между хорошее зрелище, мы тем самым вообще перестаем участвовать в реальности. И в этом смысле социалистическая пропаганда делает ровно то же самое, что и пропаганда американская. Просто каждый пропагандирует, утверждал Ги Дебор, свою систему капитализма. СССР – государственного капитализма, а западные страны – капитализма экономического. Да? Он просто считал, что это вот и есть, собственно говоря, предел, в котором просто все продукты производства подменяются муляжами, изобразительными. И человеку нужно все меньше и меньше, потому что, в общем, все, что, строго говоря, ему нужно, это глаза, чтобы видеть то, в чем его убеждают. Тогда он съест хлеб любого качества и употребит те товары, которые будут правильным образом рекламироваться. Вот, собственно, и все. Ну, просто для того, чтобы немножко расслабиться, еще одна песня Дины Дурбин. The countryside is green again. The world is 17 again. Above are blue again, the daffodils are new again. These are the joys that April brings. Songbirds are whispering down by the stream, telling a river we come and dream. The love is new again, and это все означает, что я утверждаю, что человеческая подлинность лежит где-то в той стороне, которая прямо противоположна зрелищу. То есть не снаружи от человека, а где-то в глубине его души. Мне кажется, через вообще разговор о зрелищах достаточно легко понять о том, что происходит с человеком. Так как он всей душой стремится к одному лишь зрелищу, к шоу. И, естественно, к шоу максимально легкому и понятному по той простой причине, что чем глубже он погружается в шоу, тем меньше остается его самого. И поэтому все реальные трудности, которые возникают вне шоу, за его пределами, его в высшей степени раздражают. Но он отмахивается и очень хочет, чтобы Все за него решил кто-то другой, потому что у него постоянно не хватает времени посмотреть футбол, ну, в лучшем случае, детектив и боевик, и попить пиво, чтобы ни о чем не думать. Ему все мешают, и программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, что-то вы прям совсем ополчились на все зрелища. Ну, в общем, я абсолютно согласна со всем, что вы говорите. И тот кошмар, действительно, какое-то растворение личности в человеке с помощью зрелища, всевозможных шоу, которые происходят сейчас, это действительно просто плачевно и ужасно, и ой-ой-ой. На самом деле все уже описано, конечно. Я могу еще сказать, что последняя книга Фрэнсиса Фукуямы так и называется «Последний человек». Это человек, да, лишенный всех тех качеств, которые во все предыдущие эпохи составляли сущность человеческой души. Ну вот всего этого ненужного и лишнего: долга, чести, любви к родине. Как бы все это... Нет, я очень хорошо отношусь к георгиевским ленточкам. Ну, правда хорошо. Но все это заменяет внешний знак. Что-то вроде того: я русский. Знать историю войны или попробовать почувствовать ту кровь, которая там лилась на самом деле, не в шоу. Почему-то никому уже не хочется. Спасибо, Ирина. Здравствуйте. Да, нет, я еще хотела. Давайте, говорите. Чуть-чуть. Говорите. Если позволите. Угу. Ну, вот про Дину Дурбин два слова. Вот вы знаете, несмотря на то, что она играла такие легкие мотыльковые фильмы, в ней чувствуется подлинность. И, наверное, вот шоу, то есть зрелище, оно отличается от других зрелищ тем, если посреди всего этого человек подлинный. Она всю жизнь была подлинная, и не удивилась я разговору ее с Рузвельтом. Она вот своей чистотой и ценностью, она везде как бы себя отмечает. И всю жизнь она так прожила. И Одри Хепберн была подлинна, да. И очень многие другие создатели. Вы знаете, вот самое страшное, что вот в этих вот мелькающих сериалах и шоу нет подлинной красоты. Ирина. Нет подлинной личности. Понимаете, вот ужасно. Понимаете, какая штука? Вот в чем проблема. Дело в том, что этого не требуется. То есть, чем более искусственным становится человек, тем более примитивные шоу ему требуются. А кто сегодня может отличить искренность от неискренности? Ну, наверное, тот, кто смотрел много фильмов с Диной Дурбин или Одри Хепберн, которую я обожаю всей душой. Это любимая моя актриса. Сравнивать-то не с чем. И это значит, что шоу можно упрощать и упрощать. Ведь только упрощая шоу, их можно ставить на поток для того, чтобы они подменяли реальность. Ну, право слово. Ведь понимаете, в чем проблема? Искренность великих актрис на поток-то поставить невозможно. На поток ставятся штампы. Они, собственно говоря, извините, и... побеждают постепенно. Вы про штампы, про штампованные мнения, штампованные взгляды. Здравствуйте, Инна. Инна дозвонилась. Здравствуйте. Город Белгород, правильно я послышал? Верно, город Белгород. Слушаем вас, Инна. Я хочу в противовес сказать настрою пессимистическому по поводу проведения завтрашнего праздника, как... ситуации просто народа пьющего пива и все в таком роде. Нет, я не говорю, что это будет только так, но то, что это в огромном проценте будет именно так... В противостоянии этому мы со своими детьми, со своими друзьями планируем это дело организовать, купив цветы, какие-то небольшие сувенирчики, пройтись по городу вместе все дружненько и поздравить ветеранов, которые просто будут попадаться нам на плечи с этим праздником. Таким образом, передав детям своим, наверное, такую маленькую нотку, может быть, праздником, уважения. И ну, по-другому мы просто не можем сейчас показать, как можно отблагодарить и показать, насколько важен и знаменателен этот день в нашей жизни. Ура! Вот. Ирина, я... ура! Я правда приветствую Инну и всех людей, которые захотят во время праздника что-то противопоставить шоу. Знаете, я думаю, что есть еще один очень простой способ. Ну, честно. Вообще-то, нашим ветеранам, как мне кажется, правда, не с кем поговорить. Вы попросите их, чтобы они вашим детям и вам что-то рассказали о войне, о послевоенном времени, обо всем том, что тогда происходило. Ведь понимаете, какая штука? Они, конечно, идут строем по экранам телевизоров, но ведь большинство из них, даже тех, кто еще жив, никто не слушает. Они не участники шоу. Они его неудобная часть. Поэтому спасибо вам, Инна. И более того, я, между прочим, вовсе не крайний пессимист. Совсем нет-нет. Я почему-то очень надеюсь, что вот эта самая грань последнего человека, этот предел, который, собственно говоря, уже достигнут, начинает потихоньку выворачиваться наизнанку. И в нем должен родиться новый человек и новое время, и новое искусство, пусть оно даже будет 4 раза старым с какой-то точки зрения. Но я думаю, что вот в этом полном поглощении шоу человек жить не может, потому что по природе своей он устроен по-другому. И, наверное, поэтому я и Гидебора вспоминаю, который, между прочим, в 1994 году покончил с собой. Его победило общество спектакля. Но, впрочем, это отдельная, наверное, история и очень большая. Он так и написал в посмертной записке. А я хотел сказать, что когда общество зрелища побеждает полностью, человек вдруг начинает выключать телевизор. Вопреки ему. И вдруг начинает обращать внимание на что-то настоящее и реальное. И пытается вновь, снова, как в каменный век, из собственных слюней и соплей что-то сделать. И когда он это делает, и когда он это понимает, то начинает появляться что-то совсем иное. И мне кажется, я так очень надеюсь, я очень плохой предсказатель будущего, но почему-то мне кажется, что вот этот вот последний предел мы уже перешли. И там, за этим пределом, хочется как-то помочь ветеранам, людям. И хочется как-то задуматься о том, что же все-таки во время войны было на самом деле, что происходило. И вдруг начинаешь понимать, что все те мнения, которыми тебя кормят с утра до вечера опять с того же экрана телевизора или кино, никуда не годятся. Ну что ж, наверное, что-то самое главное мы уже сказали. Я хочу поздравить всех нас, всех слушателей Радио России с наступающим Днем Победы, тем более, что он наступит уже через 5 минут. Я надеюсь, что все сегодня будут поступать или будут стараться поступать, так как Инна из Белгорода. Я очень надеюсь, что наши ветераны еще поживут немножко и что-то настоящее успеют рассказать своим правнукам. Я очень надеюсь, что мы с вами будем учиться вместе бороться с обществом зрелищ. А еще завтра день рождения Булата Шаловича Акуджавы. Я подумал, что раз мы говорили об Анчарове, то как-то не поговорить об Акуджаве и о той роли, которые его странная поэзия и странные книги сыграли в нашей жизни. А ведь он, кроме всего прочего, был еще и ветераном, и все это знают. Короче говоря, был отшалок Чекуджава, его след человеческой душе во время нашей встречи, ближайшей, 10 мая. В чем тайна этого человека и его гитары? В чем тайна маленького оркестрика «Надежды»? Как это чувствуете вы? С праздником еще раз. Спокойной ночи. I was a mortal with feet on the ground. There I was standing with people around. Lovely music started somewhere, and I started floating on air. Into a dream world I wandered afar. I saw you smile. I only know here we are, waltzing, waltzing, high in the clouds, drifting, dreaming, far from the crowd. Over heaven we stroll away, while the world below seems to roll away. And we go waltzing, waltzing, high in the clouds.